«А вы не находите, что для одного человека это много?» Тут же вставил Колосов. «Я бы, например, сразу усомнился». Женя зажала ему рот рукой. Павлов что-то крякнул и выключил микрофон. Наверное, дал указание разобраться. Через несколько дней появилась большая статья в газете «Кому служит механическая база Юга?». Юра сразу побежал к Краснову. «Черт знает что наворотили! Можно сажать, и все!» «Спокойно, Юрка! Донеслось и до тебя веяние ветерка!» «Ну ничего, даже полезно! Будешь шумнее и осторожней! Иди, спокойно работай!» Дома он застал Женю в слезах. В управлении на него уже смотрели, как на безнадежно больного. Это еще больше выводило из себя Юру. Он растерялся. Вся надежда на совещание в управлении. Тут важно суметь доложить, так как все механизмы, транспорт и горючее принадлежали механической базе, и все это в большинстве проходило через Колосова, то при желании можно все неполадки отнести за его счет. «Да ну, выкрутимся!» Колосов все внимание уделил головкам цилиндров. Сначала он пропадал в модельной у Вагина. Тот теперь работал по своей старой специальности. Потом ночами возился в литейке и в механическом. Думать о своих делах было некогда. Наконец закончена последняя операция – сверловка. Кондуктор оказался удачным. Все отверстия совпали. Головку поставили на двигатель, и трактор ожил. Юра тут же позвонил Краснову. Через несколько минут подкатил Паккард. «Павлов!» Юра даже ахнул. Вот только его и не хватало. Он укоризненно посмотрел на Краснова. Тот усмехнулся. Павлов прошел в литейную, посмотрел модели, переговорил с Шайхуло и Вагиным. Попросил показать необработанное литье. Потом долго осматривал ветхий сарай литейной. Приказав лить головки для всего дальстроя, тот же уехал. Сразу раздался звонок Краснова. «Чего ты надулся? Теперь все обстоит куда лучше, чем час назад. Начальник дальстроя доволен. Это, брат, великое дело». Когда на очередном совещании кто-то снова затронул Колосова, Павлов резко поднялся и поглядел на оратора. «Довольно ругать парня. Всем бы вам так работать, как он». Он посмотрел на Краснова. «Вы постарайтесь освободить механическую базу от несвойственных ей функций. Тоже нашли коня, навалили. Пусть занимается своими делами, а я завтра же подошлю с магаданских заводов литейщиков. Пусть поучатся». «Вот видишь, как все может сложиться», — шепнул Юрий Краснов. Дома Юру встретила сияющая Женя. Она уже знала о выступлении Павлова. Павлов собирался уезжать на Утинку, когда в кабинет вошел начальник райотдела Зорин. На улице моросило. Краснов подошел к окну. На востоке желтело небо. Туча уползала на юг, и над Аратуканом висел ее хвост. Он задернул драпировку. Сразу стало теплее и уютней. Зорин снял фуражку, отряхнул капли дождя, повесил. Поправив ремень, отдернул гимнастерку и неторопливо прошел к столу. «Тут, Карп Александрович, несколько моментов». Он бросил быстрый взгляд на Краснова, посмотрел на Павлова и принялся развязывать тесемки внушительной папки. Павлов раздавил папиросу о край пепельницы, кивнул на кресло. «Чего это вы так оглядываетесь?» – пошевелил он бровями. «Это начальник управления. Ничего страшного, если он будет знать, что делается в его хозяйстве». Зорин засуетился. До сих пор Павлов, как особо уполномоченный и начальник дальстроя, не посвящал никого в эти дела. «Собственно, тут несколько человек. Санкция прокурора запрошена». Зорин вытащил папку и положил на стол. Павлов долго смотрел на первую страницу и что-то думал. Потом повернулся к Краснову. «Начальник участка прииска Нерига, Баринов. Ты его знаешь? Это не тот молоденький, что за словом в карман не лезет?» – спросил он. Краснов, не задумываясь, ответил. «Работник хороший, с делами управляется. Хозяйственных упущений не помню. А что там имеет товарищ Зорин?» Зорин наклонился над столом,